География места действия выглядела следующим образом. Если встать спиной к городку, слева простиралась обширная равнина, на которой и окопались два наших стрелковых полка с артполком. Справа не такие уж высокие, но крутые скальные отроги, куда мог забраться только альпинист с соответствующим снаряжением. К отрогам примыкала узкая, но длинная полоса леса, натуральной чащобы, начинавшаяся почти от самого городка и тянувшаяся километров на 15 при ширине от 1,5 километра до 2. Карты этого леса у меня были подробные, крупномасштабные, 5 сантиметров на километр. Я их реквизировал в местном лесничестве, когда получил приказ отправить разведку. У лесников, где бы ни происходило дело, всегда найдутся такие подробные карты. Диспозиция была такова. Километрах в 10 от городка пролегала и упиралась в лес наша линия обороны, и примерно в полукилометре немецкая. Так что где-то 4,5 километра чащобы находились уже в немецком тылу. Идти разведчикам такой дорогой гораздо легче, чем, как обычно и бывало, пробираться через немецкий передний край. Окопов в таком лесу, конечно, не выкопаешь, но заслон там разместили. Стрелковую роту с двумя станкачами. Немцы представали законченными идиотами только в боевых киносборниках и кинокомедии «Антоша Рыбкин», которую солдаты частенько смотреть отказывались, требуя «Волгу-Волгу», «Веселых ребят» или другую комедию мирного времени. В жизни это были умные и хитрые сволочи, которые к тому же воевали 6-й год и приобрели изрядный опыт в этом невеселом ремесле. Наверняка они и у себя разместили заслон наподобие нашего, и наверняка прекрасно понимали, что через этот лес крайне удобно посылать разведгруппы и нам, и им. Однако нельзя сказать, что мысль о немецком заслоне меня особенно беспокоила. В конце концов, немецкий передний край — гораздо более сложная и опасная полоса препятствий. А ребята и у Мазурова, и у Сабитова дело знают, и новичков среди них нет. Мазуров со своей четверкой уходил в глубокий поиск, а тройка сабитовских, как обычно, в ближний. Процедура давно была отработана. Хотя на этот раз идти разведчикам предстояло не через немецкий передний край. Ее следовало соблюсти. Поэтому я с утра первым делом поехал на передок посовещаться с пехотными и артиллерийскими командирами, чтобы при необходимости обеспечили огневое прикрытие. Совещание прошло как нельзя лучше. И для пехотинцев, и для артиллеристов дело тоже было давно знакомое. Ни одну собаку на нем съели. Оставалось вызвать Мазурова с Сабитовым, поставить задачу, посидеть над картой. Что я, вернувшись домой, и сделал. Да еще попросил Линду сделать нам кофейку. Она исправно принесла на докторском подносе, в докторском кофейнике, с тремя докторскими чашками. Докторской посудой и прочим она пользовалась без малейшего внутреннего сопротивления. Ну, офицерская дочка. Должна была понимать разницу между мародерством и брошенными жильцами домами, ставшими временным пристанищем для таких, как мы. Старшие лейтенанты на нее чуточку отреагировали, но оказались деликатными и во все глаза не пялились. Судя по их лицам, в разговоры о хозяюшке они поверили полностью. Над картой сидели недолго, все были люди понимающие, а конкретной цели не было поставлено. Оглядеться как следует. Одним у самой передовой, другим в тылу поглубже, по возможности взять языка и уж постараться не повара. В светлое время осмотрятся в лесу, а с темнотой выйдут. Мои, конечно, раньше, а мазуровские пройдут лес до конца и окажутся в немецком тылу. Я пошел их провожать. Немцев-ходатаев, слава богу, в приемный доктор пока что не имелось. Но ведь явится, куда ж без них. В маленьком вестибюле навстречу попалась Линда. Шла куда-то с метелкой из перьев наводить чистоту. И вот тут случилось нечто предельно странное. Она попятилась, да что там, шарахнулась к стене. Прижалась к ней, выронив метелку, белое, как полотно. Губы дрожали, и в глазах стоял самый натуральный страх. Меня, шагавшего сбоку, это вроде бы не касалось. Все ее внимание было обращено на Мазурова с Сабитовым. Это на них она таращилась с неподдельным ужасом. Мазуров нашелся первым, поднял брови, усмехнулся. «Девушка, Неужели мы такие страшные? Вы же только что нам кофе приносили, и нисколько нас не испугались. Вот, вы уронили». Нагнулся и галантно подал ей аккуратную метелочку из перьев неведомой птицы. Линда конвульсивно стиснула ручку, глядя на них обоих с нешуточным страхом. Я ничего не понимал, но эту непонятную сцену следовало загасить побыстрее, и я распорядился. «Ступайте, ребята, собирайтесь, мы тут сами разберемся». Они ушли. Мазуров явственно пожал плечами. Линду, такое впечатление, бил легонький озноб. «Что случилось?» — спросил я, подходя вплотную. «Ты им в самом деле только что кофе переносила, и нисколечко они тебя не напугали. Офицеры как офицеры». «Теодор!» — прошептала Линда побледневшими губами. «Они же все мертвые, Теодор. Все 9». Я ничуть не удивился, просто сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Прекрасно помнил, что девочка эта непростая. И откуда она могла знать, что через час с четвертью в поиск уходят именно 9? И почему видела их мертвыми? Ясность следовало внести немедленно. «Пойдем-ка», — сказал я, крепко взял Линду за локоть и повел в свой кабинет. Она шагала, как сомнамбула, лицо оставалось бледным. На стул уселась, как деревянная кукла. Я потянулся было к графину с водой, но передумал. Достал из шкафчика початую бутылку коньяка и плеснул пальц на полтора. Подал ей, распорядился. «Ну-ка, одним глотком. Живо!» Она таким же машинальным движением лунатички взяла у меня стакан и осушила со сноровкой бывалого солдата. Закашлялась, правда. Я добросовестно похлопал ее по спине. Всмотрелся. Народное средство себя показывало. Щеки медленно приобретали нормальный цвет. Глаза становились осмысленными. «Что ты видела?» — спросил я, не теряя времени. «Я?» «Ничего». «Врешь», — сказал я. «Что ты видела?» «Думается, не глазами. И это тебя страшно перепугало. Я не знаю, как это зовется. Какие-то способности, которые далеко не у всякого человека есть. А один парень прямо назвал тебя колдуньей». «Ну, какая я колдунья, Теодор?» — сказала Линда беспомощно, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Совершенно не умею колдовать». «Поверю пока что», — сказал я. «Но эти вот способности у тебя явно есть. Иначе почему та троица нахалов у моста вдруг вместо тебя увидела собственные трупы в самом неприглядном виде и решила не испытывать судьбу и убраться во свояси?» «Они рассказали?» — вырвалось у Линды. «Не все», — сказал я. «Один. Но мне и одного хватило, чтобы понять. Ох, девочка ты непростая. Не знаю, колдунья ты или кто там еще, но что-то такое ты умеешь. Никаких сомнений. Вот и сейчас. Что ты такое увидела? Все они мертвые. С чего ты взяла? Линда, дело серьезное. Это разведчики. Через час они уходят к немцам в тыл. Так что я должен знать, в чем тут дело. Ясно?» Она, наконец, подняла на меня глаза, сказала тихо, почти шепотом, так что я едва разбирал слова. «Ты не поверишь. Мало кто верит. Представь себе, я из тех, которые верят. Доводилось в жизни видеть кое-что необычное и относиться к нему очень серьезно. Линда, у нас мало времени. Если что, они все будут на твоей совести. Ты что-то знала, но промолчала. Ну?» Она вскинула глаза. «Теодор, а ты меня не прогонишь? Такую? Я привыкла, что люди боятся таких вещей. Лично я ни капельки», — сказал я чистую правду. «Навидался в жизни кое-чего и пострашнее, чем девчонка с непонятными умениями». Я взял ее за плечи и легонько встряхнул. «Прогоню я тебя в одном единственном случае. Если промолчишь, они и в самом деле погибнут. Понятно тебе? Нет времени, Линда. Если уж ты с нами, кончай молчать». «Теодор, ведь ты наверняка коммунист», — сказала она уже другим голосом, означавшим, пожалуй, что от сопротивления и отнекиваний отказалась. «Вам вроде бы не положено верить в такие вещи». «Знаешь, я не всегда был коммунистом», — сказал я нетерпеливо. «Был когда-то просто мальчишкой из глубокого лесного села. По сравнению с ним, ваши места — сущий Париж. И навидался всякого, что в глуши еще встречается, как оказалось и у вас. И на войне видел всякое, во что коммунисту верить не полагается. Понятно? Так что не будем терять время. Что ты увидела? Линда, времени мало». Она вскинула на меня большие серые глаза, в которых все еще таился страх. Они все были мертвые, лица восковые, глаза незрячие, в одну точку смотрят. У кого горло перерезано, и у всех раны в груди. Такое впечатление прямо в сердце. Затем лейтенантом с усиками шли еще четверо. Среди них были те трое, что приставали ко мне тогда на мосту. За вторым, с азиатскими скулами, трое. И все они были не в форме, а в комбинезонах с зелеными пятнами, с капюшонами. Я видел такие у отца в какой-то книге. Знаю, это называется маскировочные халаты. Их носят разведчики. Только в книге пятна были другие, не такие. И я видела, что они, все девять, мертвые. Верить ей следовало безоговорочно. Чересчур уж фантастическое стечение обстоятельств потребовалось бы, чтобы она узнала обычным путем, сколько разведчиков пойдут в обеих группах. Да и как бы узнала, что они разведчики, что выходят в поиск. Как ей все это удается, я не собирался ломать голову, тем более сейчас, когда верил, что группа на маршруте подстерегает неизвестная опасность, грозящая смертью всем без исключения. Об одном надо было думать, как этой опасности избежать. И все дальнейшие действия производить с учетом только этого, отсекая и откладывая на потом все побочное. Окажись тогда в Полесье на конкретной должности человек, не склонный высмеивать неведомое и отрицать его с порога, все обернулось бы иначе. Потому-то и он поверил, вынужден был поверить, но двое отличных ребят уже погибли. «Там в лесу что-то есть», — тихо сказала Линда. «Что?» — напористо спросил я. «Что-то из того, о чем ты тогда за чаем рассказывала жуткие легенды?» Настроение у меня сейчас было такое, что я готов был поверить во что угодно, потому что оно сулило смерть моим солдатам. Тут уж не до материализма. «Нет», — мотнул головой Линда. «Это люди, но они все равно смерть для твоих солдат». Долго раздумывать не приходилось. Окруженцы, конечно. И не обязательно немцы. Сейчас по лесам хранилась уйма всякого народа с нечистой совестью, озабоченная одним — как бы не попасть к нам в руки. Надо полагать, в немалом количестве и достаточно хватки, чтобы разделаться с девяткой разведчиков. Никто не озаботился прочесать лес, и надобности такой не было. Несерьезным он показался, маленьким. «А ты можешь увидеть, кто там? Сколько их?» — спросил я. «Нет», — не раздумывая, кажется, с сожалением ответила Линда. «Будь это ночью, а сейчас днем, и Марс не в том знаке. Долго объяснять, почему так обстоит. И не надо», — решительно сказал я. «Не время. Ничем долгие объяснения не помогут. Что же, выходит, ничего нельзя сделать?» «Почему же?» — неуверенно сказала Линда. «Я могла бы попробовать посмотреть, где они. Иногда это удается. Только обязательно нужна карта, лучше бы подробная». «Это как раз не проблема», — сказал я, и, охваченный яростной надеждой, расстелил перед ней карту, над которой недавно сидел с разведчиками. «Вот он лес, во всей красе и во всю длину. Никаких предписаний я не нарушал. Карта была не наша, не секретная. Та самая, взятая из немецкого лесничества. И никаких пометок мы на ней не оставили. Водили по ней тупыми концами карандашей». Линда сняла с шеи свой золотой крестик на филигранной цепочке, намотала ее, явно по какой-то системе, на пальцы, кроме большого. Медленно, едва не касаясь крестиком карты, повела его над ней, начиная от того места, где лес вплотную подступал к городку. Лицо у нее стало напряженное, сосредоточенное, в нем появилось даже что-то незнакомое. Меня, как ожог, вдруг прошило давнее детское воспоминание. Именно так знаткой дед Парамон по слезной просьбе хозяина искал потерявшуюся корову. Только у него вместо крестика была самая обыкновенная дореволюционная гирька из лавки, весом в 8 фунта, на крученном шнурке. И он его не наматывал на пальцы, а зажимал в щепоте. И ведь всегда находил и заблукавшую скотину, и дорогую хозяину вещь. И, между прочим, не на шутку обижался, когда его называли колдуном. «Колдун — это совсем другая человеческая разновидность», — говаривал он в таких случаях. «А я просто знаю то да сё». Разве что, в отличие от Линды, он обходился без карты. Откуда в глухой деревне карта окрестностей? Просто водил гирькой то над столом, который должен был быть абсолютно пустым, то прямо над полом, с которого требовал убрать сначала половики. Но потом, когда я повзрослел и вспоминал его, покойника, осталось впечатление, что какую-то карту он перед собой все-таки видел. Да и лицо его в таких случаях, и не только, он многое знал, очень уж напоминало лицо Линды сейчас. Словно бы отрешенная от всего на свете, быть может, и от себя самого. Она вела крестик от городка к той неотмеченной на карте черте, где наш заслон продолжал линию передовой, сосредоточенно нахмурясь, не особенно торопливо. В точности, как дед Парамон, когда отец послал меня к нему, чтобы помог отыскать нашу отбившуюся от стада из-за разгильдяйства в осядке под Паска, коровенку. И он нашел, кстати. Примерно в том месте, что он указал, корова и бродила. Я следил за ней с нешуточным волнением, которое старательно не показывал. Крестик двигался, плыл над картой. И вдруг резко качнулся примерно на середине 10-километрового участка. Отклонился чуть вправо. Повис в таком неестественном положении, словно его отклоняла неведомая рука. Описал небольшой круг и снова завис косо над тем местом, рядом со значком, изображавшим ключ, из которого вытекала крохотная речушка, а может, ручей. Топографические знаки у нас и у немцев все же немного отличались, хотя было и много общего. Чем угодно я мог бы поклясться, крестик двигался совершенно самостоятельно. Линда не шевелила ни ладонью, ни пальцами. Впрочем, и с дедом Парамоном обстояло точно так же. Линда подняла на меня глаза, уже не испуганные, а словно бы радостные. «Там люди. Никаких сомнений. Люди. Не знаю точно, сколько их, но немало». «Отлично», — сказал я. «А теперь пройдись вот до этого места». И показал наконечником авторучки на линию нашего заслона. Крестик, такое впечатление, поначалу не хотел отлипнуть от указанного им места. Но Линда его легко пересилила, повела дальше. На протяжении 5 км он плыл над картой, не задерживаясь. А потом не просто закружил над определенной точкой. Размеренно заколыхался вправо-влево. И снова это выглядело так, словно его раскачивала невидимая рука. «Там тоже люди», — сказала Линда. «Только гораздо больше, чем в том месте». Ничего удивительного. У заслон поставили роту, да вдобавок с пулеметными расчетами. «Ничего», — сказал я, — «это наши. А теперь возвращайся обратно той же дорогой». Она поняла и повела крестик назад. И снова он стал колыхаться над тем же самым местом. Кто бы там ни засел, с места они не трогались, стояли привалом. «Все», — сказал я, — «надевай крестик. Молодец. Ты и не представляешь, как мне помогла». «Ты их не пошлешь туда? Там им всем смерть». «Пошлю», — сказал я. «Приказ есть приказ, но не раньше, чем точно выясню, кто там окопался. Иди к себе, у меня сейчас будет много работы». «Я понимаю». Она встала, обошла стол и подошла ко мне вплотную. «Теодор, ты ведь меня теперь не бросишь от того, что я такая. Честное слово, я никогда это не использовала для зла». «Ох уж эти женщины! Вечно выбирают самый неподходящий момент для выяснения отношений». Я тоже встал, взял ее за плечи и легонько коснулся губами щеки. «Не бойся и не подумаю. Потом выдаст свободная минутка, расскажу о том о сём, и ты многое поймешь. И чтобы окончательно ее успокоить, видно было, что она не на шутку волновалась, добавил. «Я тут кое-что придумал. Постараюсь сделать все, чтобы ты самым законным образом осталась при мне». «Правда?» Ее глаза вспыхнули нешуточной радостью. «Честная офицерская», — сказал я. «А сейчас иди. У меня и в самом деле будет масса хлопот. Ты же офицерская дочка, должна понимать. Только кофейку завари, пожалуйста, и покрепче». Когда она вышла, прихватив поднос с кофейником, я закурил и уставился на телефонный аппарат. Растерянности не было ни малейшей. Мы с таким сталкивались далеко не впервые. Не какой-то не ребус, а дело насквозь привычное. Окруженцы, оставшиеся незамеченными из-за того, что мы не прочесали лес, не видя повода. С этой публикой мы сталкивались не впервые. И в Белоруссии, и в Польше, и здесь, в Германии. По лесам шастало всякой твари по паре. Не обязательно немцы. Тот еще был калейдоскоп. Кто-то считал, что отвоевался, и положил все силы, чтобы пробиваться на запад, в плен к союзникам. А часто эсэсовцы, власовцы и всевозможные полицаи, которые ничего для себя хорошего от советского плена не ждали. Свою войну кончать не собирались, и порой нападали и на мелкие группы наших солдат, и на одиночные машины. Часто не из воинственного духа, а чтобы раздобыть форму, оружие, продукты, документы. Документы, понятно, интересовали не немцев, а помянутых пособников. У них-то был шанс в хаосе и сумятице военных дорог замешаться в наши ряды под видом отставших от своей части бойцов, что для немцев было просто нереально. Как бы там ни было, в лесу затаились люди хваткие, похоже, необычная пехота, если смогли справиться с 9 разведчиками, не новичками в своем ремесле. А так, несомненно, и было бы, выйдя обе группы в лес в назначенное время. Линде я верил безоговорочно. Все тот же жизненный опыт, начиная с босоногого деревенского детства и кончая даже не таким уж давним случаем в Полесье. Тут и то, что случилось у моста, и то, что говорил Кузьминок, которому я тоже верил. Самая пора была тревожить наш ботанический сад. Именно так и прозвали систему дивизионной связи. Впрочем, некоторые остряки называли ее и оранжереей. Дело в том, что начальник дивизионной связи питал пылкую любовь к ботанике и даже собирался в свое время поступать в соответствующий институт. Но времена стояли такие, что военные связисты армии требовались гораздо больше, чем ботаники. И пошел он по путевке комсомола в военное училище должного профиля. Но старая любовь, как известно, не ржавеет. Став полковым, а потом и дивизионным начальником связи, несостоявшийся ботаник, оказавшийся толковым связистом, абсолютно все позывные перекрестил в названии цветов как отечественных, так и экзотических иностранных. Командованию было, в общем, все равно. Встречались позывные и диковиннее, в зависимости от вкуса тех, кто имел право эти названия вводить. Вот и расцвели пышным цветом, извините за невольный каламбур, васильки с лютиками, резеда с черемухой и даже орхидеи с лилиями. Комдив звался Шиповник, против чего, по солдатскому радио, ничего не имел. Говорили, что такой позывной был у него в Первую мировую, и, быть может, не врали. Комдив был поручиком Первой мировой. Ну а я, коли уж мог выбирать, начав служить в этой дивизии, взял себе позывной «Багульник», один из самых красивых таежных цветов. Словом, «Багульник» вызвал подсолнуха, это был Мазуров, потом тюльпана. Это, соответственно, Сабитов. И обоим передал один и тот же приказ. Выход групп отложить до особого распоряжения. Вряд ли они удивились. На войне случаются самые неожиданные изменения ситуации. А вопросов начальству не задают. Ему с горы виднее. На то оно и начальство. Никаких приказов я этим не нарушал. Комдив оставил срок выхода групп на мое усмотрение. Лишь бы они вышли непременно сегодня, до 24:00. Но потом, попивая принесенный Линдой крепкий кофеек, я прекрасно отдавал себе отчет, что мой приказ — полумера. Выход групп я всего-навсего отсрочил, но его, кровь из носу, следовало провести сегодня. А в лесу засела какая-то непонятная и крайне опасная сволочь, с которой, опять-таки, кровь из носу, надлежало что-то делать, чтобы не сорвать задание и не лишиться разведчиков. Что? Самым простым, легким и лучшим выходом было бы поднять мой разведбат по боевой тревоге и прочесать лес частой гребенкой. Моим ребятам это было бы не впервой, да и времени заняло бы немного, учитывая скромные размеры лесного массива. Но тут неминуемо вставал вопрос. Под каким соусом это преподнести штабу дивизии и комдиву? Без санкций которого такая самодеятельность отдельно взятого майора-комбата, пусть и непростого комбата, просто невозможна. Обнаружение в лесу окруженцев следовало как-то убедительно замотивировать, чтобы наверху это приняли за чистую монету. Сослаться на способности Линды я, понятное дело, ни за что не мог. Крестик, отклонявшийся над картой, увиденные Линдой мертвецы в маск-халатах, идущие печальной чередой, не поверили бы. Конечно, после того случая в Полесье и комдив, и начальник дивизионного СМЕРШа полковник Радаев убедились, что не все на свете имеет насквозь материалистическое объяснение. Но сработает ли это на сей раз? Не привлекать же в свидетели тройку разведчиков во главе с Колькой Жиганом и Кузьминка. Вилами на воде писано, что из всего этого выйдет. Но и сидеть сложа руки никак нельзя. Печка, от которой следует танцевать, прекрасно известна. Окруженцев в самые сжатые сроки должны обнаружить. Причем так, чтобы это выглядело убедительно, и подозрений у начальства, что дело нечисто, не вызвало ни малейших. Следует это замаскировать под какое-нибудь житейское дело. Учесть прошлые примеры, но вряд ли они годятся. Солдат в те места на лесозаготовку не отправишь. Во-первых, в городке хватает и угля, и брикетов, наподобие тех, что мы нашли в доме доктора. Во-вторых, эти чертовы окруженцы ховаются в самой чащобе, посередке полосы леса, в местах, где лесозаготовок не ведут. Машины туда не проедут, а на себе таскать дрова слишком хлопотно. Ничего в голову не приходит, хоть ты тресни. А время бежит, того и гляди, начнут звонить из штаба дивизии, интересоваться, как у меня обстоит с разведпоиском. Мотивировать надо внезапно возникшую у меня необходимость прочесать лес. И железно мотивировать. Мне же перед тем, как устроить гребенку по всем правилам, предварительно надо будет непременно доложить в штаб дивизии и рассказать, какие у меня появились вдруг убедительные основания. Грибники на окруженцев наткнулись и благонамеренно донесли в комендатуру. Вовсе уж бред. Немцы по грибы не ходят. Хотя здесь, в лесных районах, черт их знает. А главное... Сейчас в апреле грибам категорически не сезон. Скорее уж бегемота можно встретить. А что? Была парочка случаев, когда после ожесточенного с артиллерией и авиацией штурма немецких больших городов разнообразное зверье вырвалось из клеток и вольеров и разбежалось, куда глаза глядят. Вайстычко до сих пор вспоминает, как на него однажды совершенно ополоумевший носорог выскочил и растоптал бы, не заметив даже, не прижмись Вася к стеночке. Влюбленная пара, искавшая уединение вдали от любопытных глаз, или из той же оперы, но чуточку по другому сценарию, парочка, взаимно нарушавшая супружескую верность. Для, так сказать, предусудительной личной жизни здесь условия совершенно неподходящие, если нет места для встреч под крышей. Такой городок, кое в чем полное подобие моей родной деревни. На одном конце чихнешь, на другом скажут «будьте здоровы». Нет, это тоже отпадает. Кто-то, особо въедливый, может подумать. А с чего это эти прелюбодеи забрались в самую чащобу, да еще так далеко от города? Ну, я, конечно, не стал бы подыскивать свидетелей. Сказал бы, что сообщили и смылись от греха подальше, не назвавшись и адреса не оставив. Но все равно вопрос такой может возникнуть и заподозрить, что я что-то кручу. Наши патрули на окраине городка, а они там регулярно ходят, увидели на опушке прятавшихся в лесу немцев и подняли тревогу. Вот это гораздо более жизненно и связано с нешуточными сложностями. Ну, предположим, я сумею им втолковать, что именно это, то есть немцев-окруженцев, они и видели. Где гарантия, что не пойдут разговоры? не докатится до начальства, а то и до СМЕРШа. Где гарантия, что один из этих патрулей не осведомляет потихонечку СМЕРШ о том и о сём? Отпадает. Есть несколько человек, в которых я был совершенно уверен, что словечек лишнего не обронят. Сабитов, Кузьминок, еще парочка ребят из разведвзвода, Кузьмич с Васей. Но тут обязательно встанет другой вопрос. А с какой это стати я отправил в простые патрули командира разведвзвода и его ребят, своего ординарца и шофера? Людей, которые ни в караулы, ни в патрули никогда не ходят. Не предусмотрено такое их служебными обязанностями. И снова я горю, как швед под Полтавой. Хорошо еще никто не отвлекал, ни звонки, ни посетители. Вот я и сидел, уперев локти в стол, сжав ладонями голову, казавшуюся мне сейчас непроходимо тупой. И лихорадочно искал выход, перебирая все варианты, какие только приходили на взбудораженный, поджимавшим временем ум. И ведь нашел. Беспроигрышный, железный, не способный возбудить ни у кого ни малейших подозрений. Ситуация рисовалась следующая. Шагал это я мирно по улице, по очередным служебным надобностям. И вдруг высунулся из-за угла пожилой лысый немец. Стал делать таинственные знаки, манить в тихий переулочек. Я пошел без страха. Переулок был безлюдный, засаде сразу видно. Укрыться совершенно негде. А с этим шпентиком я в случае чего и без пистолета справлюсь. Одним ядреным сибирским кулаком. И немчик, поминутно боязливо озираясь, чуть ли не шепотом стал рассказывать. Я его, ручаться можно, видел впервые в жизни. Но он откуда-то уже знал, что я геркомендант. Ну, может, показал кто. А посему он, как обыватель, полностью лояльный новым властям, и считает своим гражданским долгом сообщить именно геру-коменданту об имеющем место явном нарушении порядка. Пресловутого немецкого орднунга. Он, изволите ли видеть, живет на самой окраине городка, в крайнем домике, почти у самого леса. И не далее, как час назад, собственными глазами видел, как, укрываясь за крайними деревьями на опушке, человек 10 немецких солдат наблюдали за городком, один даже в бинокль. В мундирах он не разбирается. Он вообще с молодых лет не военно обязанный. Тут он употребил какой-то заковыристый термин, которого я не понял. Но ручается, что это были именно солдаты. Уж повидать-то он солдат повидал. Все вооружены, кто с винтовкой, кто с автоматом. Торчали они там с четверть часа. Похоже, о чем-то спорили. Вид у них был самый предусудительный. Мундиры грязные, сапоги нечищенные, половина без головных уборов. Все несколько дней не бриты. Потом справа, вдали, показался советский патруль. Немцы проворно убрались в чащу и больше не появлялись. Будучи, как он чуть ли не через слово повторял, абсолютно лояльным к новой власти, он старательно читает вывешенные ею приказы. В том числе и тот, где отсиживавшимся в лесу немецким солдатам предписывалось оттуда выходить в ближайший населенный пункт и сдаваться. Гуманное обращение гарантировалось. Таким образом, означенные солдаты злостно нарушают приказ военной администрации, о чем он, лояльный гражданин, считает своим долгом геру-коменданту донести. И, точно так же боязливо оглядываясь, заспешил прочь, скрылся за углом. Вот это была железная мотивировка, без дураков. Похожих случаев, когда такие вот лояльные обыватели наперегонки рысили в нашу комендатуру с доносами, было не перечесть. Не знаю, как у них с этим обстояло при Кайзере, но за 12 лет мягкой и ненавязчивой опеки гестапо их этому нехитрому ремеслу хорошо обучило. Стучали, как барабаны. Иногда такие доносы яйца выеденного не стоили. Ну, кому интересно, что у соседа сын состоял в Гитлерюгенде. Туда с определенного возраста всех загоняли. Иногда выходила и польза. В том городке, где расположился СМЕРШ, сосед заложил местного уполномоченного гестапо, от чего-то не успевшего сбежать. Форму и документы закопал в подвале. А вдруг наши вернулись бы, разводил он потом руками. И решил, что все обойдется. Правда, Серега Чугунцов потом рассказывал с ухмылочкой, что антифашизмом тут и не пахло. Просто-напросто тот гестаповец, сука гладкая, прямо-таки липнул к молодой дочке соседа. Она его видеть не могла, а он лез и лез, да еще открытым текстом обещал. Если будет ломаться, устроит крупные неприятности по своей линии, и ей самой, и родителям. Ну, когда наши заняли городок, папаша девушки возрадовался и галопом помчался сводить счеты с кровавым прислужником нацистов. Одним словом, мотивировка железная. Санкцию на прочесывание мне дали бы не раздумывая. Пусть их там ховаются всего 10, хотя, учитывая обстоятельства, был уверен, что их больше. Десяток вооруженных фрицев в нашем, собственно говоря, тылу — это есть большой непорядок. Ради этого стоит и батальон поднять, чтобы окончательно прояснить, как там обстоит с лесом и кто там ховается в нарушении приказа советского военного командования. И когда выяснится, что немцы там есть, а они там есть, я не сомневался. Никто не даст себе труда искать этого выдуманного мною лояльного обывателя. А зачем, собственно? Почетную грамоту ему давать за содействие советской военной администрации? Так не существует в природе таких грамот. Кстати, тому, кто выдал гестаповца, смершевцы от щедрот славянских, дали коробку немецких сигарет «Юно». Он и этому был рад. Ну а мой немец, будучи персонажем насквозь вымышленным, и без сигарет обойдется. Так что всю мою меланхолию и унизительное ощущение злого бессилия в одночасье как рукой сняло. Оставались чисто технические вопросы. Подшлифовать немного мою легенду. Добавить в темпе мелких, но убедительных деталек. И со спокойной душой вызывать гладиолус, то есть подполковника Мажарова, который в штабе дивизии курировал разведку. И был сейчас, согласно субординации, моим непосредственным начальником. Учитывая, что я оставался начальником дивизионной разведки, пусть и временно. И тут, как в известном детском стишке Корнея Чуковского, у меня зазвонил телефон. Звонил именно что гладиолус, чтобы передать мне приказ комдива, который мне следовало принять к немедленному исполнению. Хорошо, что он не видел моего лица, когда я этот приказ слушал. Поднять батальон по боевой тревоге. Собственно, не весь. Только стрелковые роты, пулеметчиков, разведвзвод и саперный взвод. Остальные подразделения оставить в местах дислокации. Весь поднятый по тревоге личный состав и станковые пулеметы погрузить на машины. Быть готовыми к немедленному выезду. Имеющуюся в моем распоряжении бронетехнику использовать по обстановке, но экипажам все же занять места в машинах. Передо мной ставится задача тщательно прочесать весь наш участок леса. Детали и подробности сообщит уполномоченный СМЕРШа, который ко мне уже выехал. Операцию разработаете совместно в самые сжатые сроки. Не бог весть, какой сложности операция, так что справитесь быстро, — сказал гладиолус. И в завершении подполковник добавил. Есть все основания считать, что в лесу скрываются немцы-окруженцы в неизвестном количестве. Все. Конец связи. Действовать следовало в темпе, и я занялся привычным делом. Вызвал полдюжины разнообразных цветочков, от отечественных до экзотических иностранных. Отдал должные приказы. Стрелковые и пулеметные роты, а также бронедивизион в боевую готовность. Саперов тоже. Личный состав посадить в машины, водителей в бронетехнику. Погрузить станкачи и цинки. На всякий случай привести в готовность и санитарную летучку. Командирам подразделений быть готовыми по первому сигналу прибыть ко мне на совещание, что, учитывая невеликие размеры городишки, заняло бы от силы пару минут. А потом, в ожидании смершевца, образовалось свободное, никакими служебными делами не занятое время. И я задумался. Каким образом они там у себя, в СМЕРШе, прознали о немцах в лесу? Уж безусловно, у них там не имелось таких знатких, как Линда. Именно это наше старое сибирское словечко я про себя в ее отношении употреблял. И как-то рассказал ей, постаравшись подобрать более-менее подходящее по смыслу немецкое слово. Получилось, может быть, и чуть корявенько, но Линда приняла. Это от колдуньи она сердито открещивалась. Между прочим, в точности, как когда-то покойный дед Парамон и еще пара-тройка моих односельчан. Поисковых групп смершевцы в лес не посылали. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Вообще-то меня, как коменданта, должны были об этом поставить в известность. Но СМЕРШ во многих и многих отношениях — вещь в себе.